Она продолжала идти по дорожке несколько замедленными шагами. Аратов по-прежнему шел за нею и по-прежнему видел одну эту старенькую мантилью да шляпку, тоже не совсем новую. Самолюбие его страдало при мысли, что вот теперь она должна думать, мне стоило только знак подать, и он тотчас прибежал. Аратов молчал. Он ожидал, что она ему ответит, но она не произносила ни слова. «Я готов выслушать вас», — начал он опять, — «и очень даже буду рад, если могу быть вам чем-нибудь полезен, хотя все-таки мне, признаюсь, удивительно. При моей уединенной жизни, но при последних его словах, Клара внезапно к нему обернулась, и он увидал такое испуганное, такое глубоко опечаленное лицо с такими светлыми, большими слезами на глазах, с таким горестным выражением вокруг раскрытых губ. И так было это лицо прекрасно, что он невольно запнулся и сам почувствовал нечто вроде испуга и сожаления и умиления. «Ах, зачем? Зачем вы так?» — промолвила она с неотразимо искренней и правдивой силой, и как трогательно зазвенел ее голос. «Неужели мое обращение к вам могло оскорбить вас? Неужели вы ничего не поняли? Ах, да! Вы не поняли ничего. Вы не поняли, что я вам говорила. Вы, Бог знает, что вообразили обо мне. Вы даже не подумали, чего мне это стоило написать вам. Вы только о себе заботились, о своем достоинстве, о своем покое. Да разве я...» Она так сильно стиснула свои поднесенные к губам руки, что пальцы явственно хрустнули. «Точно я какие требования к вам предъявляла? Точно нужны мне были сперва разъяснения? Милостивая государыня, мне даже удивительно, я могу быть полезным. Ах, я безумная! Я обманулась в вас, в вашем лице. Когда я увидала вас в первый раз, вот вы стоите, и хоть бы слово. Так-таки ни слова?» Она умолкла. Лицо ее внезапно вспыхнуло, и так же внезапно приняла злое и дерзкое выражение. «Господи, как это глупо!» — воскликнула она вдруг с резким хохотом. «Как наше свидание глупо! Как я глупа, да и вы! Фуй!» Она презрительно двинула рукою, словно отстраняя его прочь с дороги, и, минуя его, быстро сбежала с бульвара и исчезла. Это движение рукою, этот оскорбительный хохот, это последнее восклицание разом возвратили Аратову его прежнее настроение и заглушили в нем то чувство, которое возникло в его душе, когда со слезами на глазах она к нему обратилась. Он опять рассердился и чуть не закричал вслед удалявшейся девушке: «Из вас может выйти хорошая актриса, но зачем вы вздумали надо мной комедию ломать?» Большими шагами вернулся он домой, и хотя продолжал и досадовать, и негодовать в течение всей дороги, однако в то же время сквозь все эти нехорошие враждебные чувства невольно пробивалось воспоминание о том чудном лице, которое он видел один только миг. Возвратившись домой, он заперся в своем кабинете. Ему не хотелось видеться с Платошей. Добрая старушка раза два подходила к его двери, прикладывалась ухом к замочной скважине и только вздыхала, дошептала свою молитву. «Началось», — думалось ей, — «а ему всего 25-й год. Ох, рано! Рано!»